Глава 10. Мне не нравится моя реакция на Бессонова. Совсем. И на его счет я не ошибаюсь. Можно закрыть глаза на то, что видишь, но очень сложно контролировать свои эмоции и реакцию тела, если чувствуешь. Отрицать его физическую привлекательность глупо. Ворочаясь в постели сбоку на бок, я прихожу к выводу, что моим бунтующим гормонам срочно нужен мужчина. Любой, лишь бы не имеющийся. Кажется, весь дом давно спит. И все нормальные люди в нем тоже видят десятые сны. Но кто сказал, что я отношусь к таким нормальным? Сидя на полу около кровати, я уже 6-й час подряд пью кофе и залипаю в планшет с открытым рабочим файлом. Он упорно продолжает лагать и тормозить, доводя меня до нервного срыва минут уже так 15. Перезагружаю браузер, смотрю результаты. Ни хрена не грузит. Запрокидываю голову к потолку и зажмуриваюсь от зудящего желания послать хоть кого-нибудь за новой порцией кофе. А все из-за медленного интернета. Надо признать, 10-я чашка кофе была лишней. Однако есть и плюс. Сна ни в одном глазу. Хотя несколько часов назад я считала сон обязательной частью сегодняшней ночи. Впрочем, это не так уж и важно, хотя бы потому, что если я усну сейчас, с утра вряд ли встану с кровати. А удовольствия опаздывать на работу я лишена. Можно сказать, не любитель. Продолжаю упорно выпадать из реальности, в энный раз перечитывая и переводя один и тот же, но, слава богу, предпоследний абзац. Почти все. Это, конечно, поднимает мне и так упавшее на дно Марианской впадины настроение, но удовольствие какое-то сомнительное. Раз, другой. Мозгу срочно требуется перезагрузка. Я признаю свое поражение, поэтому пытаюсь сохранить и закрыть документ. Но браузер именно в этот момент моей полной капитуляции решает неожиданно зависнуть. Ну, спасибо. Оставляю на время в покое свои нервы, поднимаю с пола ленивую задницу и плетусь на кухню. Да-да, за еще одной чашечкой крепкого черного пойла. Чтобы аж скулы сводило от горечи. Ибо сон решил неожиданно ко мне заглянуть. Смотри, какая сволочь! Значит, когда я легла вечером после треклятого ужина с Бессоновым и просто умоляла дать мне хотя бы одним глазком вздремнуть, чтобы не плестись на работу безвольным овощем, это хрен тебе. А сейчас, когда вставать через пару часов, это, пожалуйста, сладко спи хоть до следующего вечера. Не зажигая свет на ощупь, я решаю и в этот раз не мучить кофемашину. Обхожусь растворимым. Чуть не подпрыгиваю вместе с чашкой, когда включается свет. От неожиданности я слепну. Резко оборачиваюсь и щурюсь. Глазам требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к яркому освещению. «Доброй ночи, Полина Александровна», — подает голос Константин. «Это у кого она добрая?» «Уволить бы тебя, Юджин, за то, что нервы мои не бережешь. «Тсс». И он резко гасит свет. Прислушиваемся к раздающимся из холла голосам, первый из которых точно принадлежит господину Недружелюбность, Бессонову, а вот второй — Кристине. Серьезно? Под трагикомичные всхлипывания мы узнаем, что пришлось ей бедненькой прервать свое оплаченное путешествие в райском Мухосранске и, за свой счет, на чартерном рейсе в эконом-классе возвращаться и все эти суровые лишения терпеть, так как соскучилась. Сюрприз. Не сдерживаюсь и прыскаю, прикрывая рукой улыбающиеся губы. Потому как чувствую, попали мы с Константином в ситуацию с соблюдением всех трафаретных условий комедийного сериала. При этом сюжет вполне себе неплох, если бы не бездарное исполнение одной из героинь. Переигрывает. «Ой, чего-то хочется...» С изрядной долей сарказма объявляю я. «Прямо не втерпёшь». Боюсь, добром это не кончится. Константин даже икнуть не успевает, а меня уже нет на кухне. Мое внезапное появление в холле оказывает желаемый шоковый эффект. По крайней мере, перекачанные губы Кристины сжимаются так, что, кажется, вот-вот лопнут и забрызгают всех троих не пойми чем. Всю гамму эмоций Бессонова понять сложнее. Он остается верен себе, хмур и непроницаем. Хочется сказать, давай, разозлись на меня, и уже поставим точку. «Ты почему не спишь, Поль?» В это поле Игорь пытается вложить всю нежность своего недовольного голоса, и этой нежности там заметно немного. Меньше всего сейчас я хочу разбираться, кем или чем он недоволен. Мое настроение самое подходящее. На странице одной из социальных сетей нашла ворожею. Говорю с серьезным выражением лица, а для верности даже утвердительно киваю. Знахарку, травницу, в общем, ту, которая колдовское зелье умеет варить. С надеждой на улучшение личной жизни ее заговоры всю ночь записывала. Разные. От сглаза, от болезней, для любви, от любви. Там длинный список проблем. Исключила только рецепты для повышения удойности коров и яйценоскости кур. Как говорится в объявлении, отворот, приворот, облицовка кафелем. «Игорь!» Кристина хватается за горло так, словно уже сейчас дышать не может. «Она убьет меня!»